Смерть троих напрасно будет. Детев не спасем мы, если... — дружно поддержали гномы. — Друзья мои, граф показывает всем нам пример благородства и самопожертвования. — Включился Эландр. — Но боюсь, что правда на стороне большинства. У нас нет времени, нет лопат, нет... Гррррр. Все примолкли. — Прошу прощения, настроение не очень, — честно извинился я. — Эшли прав. Мы будем последними свиньями, если оставим тела этих героев гнить здесь под солнцем и ветром. Похороним в пещере. Я сам их понесу. Мой хозяин ответил мне благодарным взглядом, остальные пристыженно промолчали. Я поднял на руки трупы эльфов и шагнул вперед. Эти старички почти ничего не весили, казалось, я несу ватных кукол. Но не то, что осталось от стройных, высокомерных, седовласых воинов, каких-то пару часов назад споривших с нами за накрытым столом с эльфийскими винами. Больно, страшно, грустно и несправедливо. Мы уложили их в общую могилу, быстро вырутую гномами. Каждый, включая детей, бросил горсть земли, и после короткой молитвы Эшли всем богам аккуратно засыпали их тела, водрузив сверху один грубый камень. На нем не было даже надписи. Да они уж не нуждались в наших памятных словах. Маленькие эльфеныши запомнят это на всю свою жизнь. И если проживут достаточно долго, то передадут своим детям, а те свои. Мы же в одночасье стали единственными хозяевами разгромленного оазиса, двух или трех благоустроенных пещер и целые своры маленьких эльфов детсадовско-подросткового возраста, которых, как вы понимаете, надо было кормить, поить, беречь и лелеять. А более худшую няньку, чем боевой арх, попросту трудно себе представить. Да я и не позволю никому такое представлять. У меня помутилось в голове. Гррррррр. Мой рев потряс окрестности. Перепуганные эльфеныши кинулись под защиту Сун, облепив ее со всех сторон. Флегматичные гномы бросили на меня недоуменные взгляды, типа «Чего? Орать разбито уже кончилось!» Эшли на миг прервал жаркий спор с Эландером, дождался, пока стихнет эхо моего рыка, и вновь принялся его о чем-то горячо расспрашивать. Я сдвинул брови и, отвернувшись, зашагал к озеру. Буквально через минуту мои руки коснулись маленькие детские пальчики Эйвин. «Ну ты че?» Она смотрела на меня снизу вверх огромными голубыми глазами. — Не уходи. Хочешь, ударь меня, но не уходи. Чё ты сразу? Они же все котята фофельные. Их убить, что семечки сплюнуть. Ты меня понимаешь, и тебе уважуха. Доведи их куда надо. Наши тебе по-взрослому отсыплют, мое слово. — Угу. Ни к кому не обращаясь, выдохнул я. Ты еще скажи слово эльфа крепче брони гнома. Сама-то горшок давно оседлать научилась, подруга. Ты свой. Она удовлетворенно обняла мою ладонь, прижавшись к ней всем худеньким телом. Че там твой дрозд столичный пел про воронью пустошь? Такое место на фронтире. Там ваши предки и чучела из прохожих к дубам стрелами приколачивают. Парни луки вертят, винища хлещут, с девчатами в стриптизе отрываются. Ну, короче, тебя там только не хватало. — А завидно, да? Она по-детски прыснула в кулачок и неожиданно попросила. — Покатай меня, пожалуйста. Я молча опустился на дно колена и легко взметнул невесомую девчушку себе на плечи и гордой поступью рыцарского коня вернулся к остальным. Нас встретили почтительным молчанием, которое мгновение спустя переросло в дикий визг неуправляемого детского восторга. Сама уродливая наемница хохотала, схватившись за живот. Эшли крутил пальцем у виска. Гномы с ужасом смотрели на меня, как на последнего предателя. А стройный сын эльфийского народа, подумав, отвесил самый изысканный поклон нахальный Эйвин, восседавший на моей шее, как настоящая королева.